Глава 18. «Когда я был мальчишкой, — рассказывал мне Одет, — отец, бывало, сидел по ночам и надраивал позеленевшие монеты, пока они не начинали сверкать, как золотые. И я все боялся, что вороны обезумеют и разобьют окна, чтобы их украсть. Странно, что тебе до сих пор не попалась в их гнездах такая монета». «Они не прячут блестящие предметы в гнездах, — сказал я. — Они зарывают их в землю». Его левая, более загорелая рука лежит на руле, правая пляшет между переключателем скоростей и многочисленными кнопками и рукоятками. Время от времени она поднимается, чтобы объяснить или подчеркнуть что-нибудь. Его раскрасневшееся лицо блестит, серая майка прилипла к складкам живота, безволосые ноги в сандалиях на деревянных пластинах педалей. «На старом грузовике, чтобы рулить, нужны были стальные руки. Сейчас с усилителями руля и гидравлическим сиденьем, и ретардером, и полуавтоматом, и прочими шикарными штучками все мои усилия — это стукнуть ночью рукой по будильнику», — сообщил он мне и сам взорвался смехом. «Я как-то сказал Дине: давай махнем в Америку, возьмем себе от нашего полуприцепа одну только лошадку, без телеги, самую большую лошадку, с двойной кабиной для спанья, с холодильником, с вентилятором и радио, и душем, и всеми прочими штучками, которые они там напридумывали. Такая лошадка, если отцепить от нее прицеп, она просто поет, как гитара. Это самая лучшая, самая удобная и самая мощная машина в мире. И гулять в ней по Америке, Зейде, и смотреть на все вокруг сверху из кабины. Что может быть лучше? Едешь себе милю за милей, леса мелькают и пустыни, и поля, и горы. А когда ты меряешь милями вместо километров, так все вообще выглядит иначе. Потому что миля — это миля, а километр — это километр. Достаточно только вслушаться в эти два слова «миля» и «километр», чтобы почувствовать, какая между ними разница. Но что может водитель сделать здесь у нас? Перевести несколько литров молока, пару баклажанов, яйца и перец? Ну, максимум из нашей долины в Иерусалим. Как тот разносчик из продуктовой лавки со своим велосипедом и ящиком на багажнике. Хорошо еще, что иногда тебя просят люди из армии перетащить несколько танков из Синая на Голланы или из Голлан в Синай. Это хоть немного ближе к чему-то серьезному. Не то чтобы я, упаси Боже, смотрел свысока, но в этой стране настоящий трейлер не может даже развернуться путем. Приходится подать немного назад, чтобы не залезть при этом за границу. А там страна бесконечная, большая, широкая, ни на что не скупится. Там, когда говорят «Великий каньон», так он действительно и каньон, и великий. А не как тот, куда нас однажды повезли на экскурсию еще до основания государства, на самый край Негева, возле Эйлата. И мы целый день перлись под солнцем, чтобы увидеть этот великий каньон. А он оказался точно как щель в заднице, и маленький, и красный. Там у них каньон — это каньон, и гора — это гора, и река — это река. Такая Миссисипи, к примеру, это ведь все равно, что море. Знаешь, как нужно писать Миссисипи? Ну-ка, посмотрим на тебя, Зейде. Ты ведь у нас телегент с университета. Посмотрим, как ты умеешь обращаться со всеми этими «пи» и «си». «Ладно, не напрягайся, я тебе скажу. У них, у американцев, есть для этого такая коротенькая песенка. Мне ее одна девчонка напела, попутчица из Америки. Вот, послушай. M-I-S, S-I-S, S-I-P-P-I. Ха-ха, здорово, верно? И еще в Америке, когда ты въезжаешь на заправку, тебе уже готова хорошая еда и чистый туалет, и музыка. И не успеваешь ты допить свой кофе, как тебя уже снова наливают полную чашку. Рефил, они это называют. пишется как сменный стержень для авторучки — «Рефил». Но произносить надо «Рефил». Я видел в одном фильме, сидит себе такой водитель в буфете на заправке, вытянул ноги в ковбойских сапогах, пьет кофе, и тут к нему подходит официантка, солидная женщина. Не какая-то там безмозглая писюха, а такая женщина, которая уже кое-что видела в своей жизни. Сама в белых туфлях, будто она медсестра, и в маленьком переднике. И когда у него осталось примерно четверть чашки, она спрашивает. «Послушай, Зейде, как она спрашивает?» «Would you like a refill, сэр?» «Ну, это тебе не то, что здесь у нас, где везде на заправках такие жмоты, что им жалко каждый грош, и они тебе наливают вместо кофе такой боц, что от одного названия уже хочется вырвать, и к нему мокрый бутерброд с дохлым помидором, и сортир у них засран доверху, а бумагу ты должен принести с собой сам. И правда, кому здесь нужен туалет на заправке? У нас страна такая, куда ни поедешь и где ни окажешься, всегда можешь струей достать до собственного туалета». Белесые туманы и приятный запах разогретой древесной смолы плыли из сосновых рощ на горных склонах. Солнце всползало на небо. Огромный грузовик соскользнул по спуску, на перекрестке свернул налево, потом, немного поднявшись направо, и взгляду разом открылась вся долина, будто веером развернувшись из-под колес. Одет набрал полную грудь воздуха, повернулся ко мне и улыбнулся. «Каждый раз, когда я навещаю Номи в Иерусалиме, она спрашивает меня об этой вот минуте, когда машина выезжает из Вади Милек. Поднимается налево, поворачивает направо, и вдруг открывается наша долина. Тут тебе Гваот Заер, в той стороне Кфар Йошуа и Бейт Шаарим, а там Нахалаль, и еще дальше Гевата Море, долина. Так вот, она спрашивает, а я ей говорю: а ведь ты скучаешь, сестренка, верно? Так ты только слово скажи, я тут же приеду и заберу тебя обратно домой. И видел бы ты физиономию ее мейера, когда я ей это говорю». С высоты кабины земля, по которой скучает Номи, расстилается, сколько хватает глаза, до голубоватой стены далеких гор. На расчерченных в клеточку полях там и сям сиротливо торчат одинокие большие дубы, напоминанием о величии леса, который тянулся здесь прежде. «Ты ведь знаешь, что мы с твоей матерью не были такими уж друзьями. Но насчет Мейера мы с ней были согласны во всем», — сказал Одет. Мы пересекли пересохшее русло Кишона, миновали Сде Яков, взяли правее и с громким ревом взлетели к Рамат Ишаю, который Одет по старинке называл Джедда. Спустились, снова поднялись, и возле здания бывшей британской полиции Одет в 80-й раз поведал мне историю сержанта Швили, который ходил тут по арабским деревням с винтовкой в руках, наводил порядок и вершил правосудие. «Так ты напиши об этом, Зейде!» — кричал он. «Иначе зачем я тебе все это рассказываю? Ты запомни и напиши, слышишь?»